Обойдя маминого жука, оставленного возле мусорных ящиков за оградой, на проплешине с пожелтелой травой, я ступил на дорожку, ведущую к дому. Во мне снова пробудился страх. Папина красная машина так и сверкала на ярком солнце. Я шел, опустив глаза, не встретиться взглядом, если кто-то смотрит в окно. От одной мысли об этом во мне подымалось отчаяние. Дойдя до крыльца, откуда меня было не видно, я стиснул руки и зажмурился. «Господи Боже», — подумал я, — «сделай только, чтобы ничего не случилось, и я обещаю тебе, что никогда больше не буду делать ничего плохого. Никогда-никогда, обещаю и даю тебе честное слово. Аминь». Я открыл дверь и вошел в дом. В прихожей по сравнению с улицей было прохладно, а после яркого солнца казалось совсем темно. В воздухе стоял густой запах мяса, тушеного с овощами. Я нагнулся и стал расшнуровывать ботинки, аккуратно поставил их на место у стенки и стал подниматься по лестнице, стараясь придать лицу обыкновенное выражение. А поднявшись, в нерешительности постоял на площадке, как будет естественнее зайти сразу к себе в комнату или заглянуть на кухню, чтобы узнать, готов ли обед. Из кухни доносились голоса, звяканье приборов и тарелок. «Я что, опоздал? Они уже сели обедать?» «Нет-нет, только не это». «Как теперь быть? Мысль повернуться, спокойно выйти, подняться на гору, уйти в чащу леса и никогда больше не возвращаться» прорезала и взорвала мрак уныния ликующими фанфарами. «Тогда они пожалеют». «Это ты, Карл Уве?» — окликнул папа из кухни. Я проглотил комок в горле, встряхнул головой, поморгал и перевел дух. «Да», — откликнулся я, — «мы обедаем. Давай сюда скорее». Бог услышал мою молитву и сделал, как я просил. Папа встретил меня в хорошем настроении, это я понял с порога. Он сидел за столом, вытянув ноги и откинувшись на спинку стула. Плечи его были расправлены, в глазах играл веселый блеск. «Чем ты там занимался, что забыл про время?» — спросил он. Я уселся за стол рядом с Ингве. Папа сидел с торца справа, мама с торца слева. На столе фирмы «Респотекс» с ламинированной серо-белой столешницей в мраморных разводах и серой окантовке и блестящими металлическими ножками в резиновых колпачках стояли коричневые обеденные тарелки, зеленые бокалы с надписью «Дуралекс» на донышке, плетенка с хрустящими хлебцами и большой чугунок, из которого торчала деревянная поварешка. «Гулял с Гейром», — сказал я, потянувшись к чугунку, чтобы видеть, попался ли на поварешку кусок мяса. «Ну и где же вы были?» — спросил папа, поднося ко рту вилку. В бороде у него застряло что-то бледно-желтое, наверное, кусочек лука. «В лесу. Тут, внизу». «Внизу?» — спросил он. Потом прожевал и проглотил очередной кусок, ни на миг не сводя с меня глаз. «А я вроде бы видел, как вы взбирались на гору». Меня точно парализовало. «Там мы не были», — выговорил я наконец. «Что за ерунда?» — сказал он. «И что же вы там, интересно, вытворяли, раз ты теперь не хочешь признаваться, что вы там были?» «Да не были мы там», — сказал я. Мама с папой переглянулись. Папа больше ничего не сказал. Мои руки снова стали меня слушаться, и я наполнил свою тарелку и принялся есть. Папа положил себе добавки, движения его по-прежнему были плавными. Ингве уже поел и сидел рядом со мной, уперев глаза в столешницу, одна рука на коленях, другая на краешке стола. «Ну и как провел день наш школьник?» — спросил папа. «На дом что-нибудь задали?» Я помотал головой. «Учительница как, ничего?» Я кивнул. «Как там ее зовут?» «Хельга Тургерсон», — сказал я. «Точно», — сказал папа. «А живет она...» «Она не говорила, где?» «В Сандуме», — сказал я. «По-моему, она славная», — сказала мама, — «молоденькая, ей там нравится». «Но мы опоздали», — добавил я с облегчением от того, что разговор свернул на другое. «Да», — папа перевел взгляд на маму. «А мне-то ничего не говорила». «Мы заблудились по дороге», — сказала мама. «Вот и опоздали на несколько минут, но самое важное мы, кажется, не пропустили. Правда же, Карл Уве?» «Правда», — промямлил я. «Не разговаривай, пока не проживал», — сказал папа. Я проглотил кусок. «Больше не буду», — сказал я. «Ну, а у тебя, Ингве», — сказал папа, — «никаких неожиданностей в первый день?» «Нет», — ответил Ингве и выпрямился. «Тебе ведь кажется, сегодня на футбольную тренировку?» — спросила мама. «Да», — подтвердил Ингве. Он поменял команду, ушел из Траумы, которая выступала за наш остров и в которой играли все его товарищи. У них там была потрясающая форма, синяя футболка с косой белой полосой, белые шорты и носки в синюю и белую полоску. Ингве перешел в Сальтрёд, клуб в поселке на том берегу залива, и сегодня отправлялся туда на первую тренировку. Брату предстояло проехать на велосипеде через мост. Раньше он никогда через мост один не ездил, и дальше по дороге до стадиона. Примерно 5 километров, по его словам. «Ну а что еще было в школе, Карл Уве?» – спросил папа. Я кивнул и, доживав, сказал: «У нас будут уроки плавания, 6 занятий в другой школе». «Вот оно что», — сказал папа и провел рукой по губам, но застрявший в бороде кусок там так и остался. «Это неплохо, а то куда же это годится, жить на острове и не уметь плавать?» «К тому же это бесплатно», — сказала мама. «Только нужно купить купальную шапочку», — сказал я. «Всем велели купить, и еще, может быть, плавки? Не трусы, а эти, ну, в общем...» «Шапочку мы, пожалуй, купим, а вот насчет плавок...» «Вполне обойдешься трусами». «И очки для ныряния», — сказал я. «Еще и очки тебе», — папа насмешливо посмотрел на меня. «Это еще надо подумать». Отодвинув от себя тарелку, он поудобнее уселся на стуле, прислонившись к спинке. «Спасибо за обед, мать, было очень вкусно», — сказал он. «Спасибо за обед», — сказал Ингве и ушмыгнул из кухни. Через 5 секунд я услышал, как у него защелкнулась дверь. Он уже закрылся у себя в комнате. Я немножко посидел за столом на случай, если папа захочет еще что-то сказать. Он посидел, глядя в окно на 4 парней с велосипедами, которые собрались у дальнего перекрестка. Затем поднялся, поставил тарелку в мойку, взял с буфета апельсин и, не сказав никому больше ни слова, отправился в свой кабинет, прихватив под мышкой газету. Мама начала убирать со стола, а я пошел к Ингве. Он укладывал рюкзак. Я сел на его кровать и стал смотреть, как он собирается. У него были хорошие бутсы, черные адидасы со съемными шипами, очень приличные футбольные шорты «Умбра» и черные с желтым стартовские носки. Сначала мама купила ему черно-белые носки «Грана», но он отказался их надевать, так что они перешли мне. Но лучше всего был адидасовский тренировочный костюм, синий с белыми полосками, из блестящей гладкой материи, а не из привычного тусклого эластичного трикотажа, как для гимнастической одежды. Я иногда нарочно нюхал его, погружая нос в шелковистый материал, потому что запах у него был удивительный. Возможно, мне так казалось, потому что я сам мечтал о таком костюме, и этот запах сконцентрировал в себе представление о том, чего я так вожделел, а возможно, потому что этот насквозь синтетический запах не похожий ни на какой другой, словно пришел из другого мира, как некий привет из будущего. Кроме тренировочного, у Ингве был еще и синий-белый адидасовский непромокаемый костюм, который он надевал сверху в дождливую погоду. Ингве молча уложил вещи в сумку, застегнул большущую красную молнию и сел за письменный стол. Стал смотреть расписание. «Вам сегодня что-нибудь задали?» — он помотал головой. «И нам тоже ничего не задали», — сказал я. «Ты уже обернул учебники?» «Нет, у нас на это целая неделя». «А я займусь сегодня вечером», — сказал я. «Мама будет мне помогать». «Здорово», — сказал он, вставая. «Ну, я пошел. Если не вернусь до полуночи, значит, меня слопал человек без головы. Интересно, как он это делает?» Смеясь, он пошел вниз по лестнице. Я смотрел из окна ванной комнаты, как он, встав на педаль одной ногой, перекинул другую через раму и поехал, налегая изо всех сил на педали, чтобы потом, достигнув вершины холма, катить с нее свободным ходом до самого перекрестка. Когда он скрылся, я вышел в коридор и немного постоял, стараясь определить, где сейчас мама и папа. Но в доме стояла полная тишина. «Мама?» — позвал я негромко. Она не отзывалась. Я зашел в кухню, но там ее не было, затем в гостиную, там тоже не было никого, может быть, она ушла в спальню. Я направился туда, постоял немного под дверью. Никого. Тогда, может быть, в саду? Из нескольких окон я оглядел все уголки сада, но и там ее не обнаружил. А машина ведь вроде бы стояла перед домом. Да, вон она. Не найдя маму, я вдруг почувствовал себя как-то неуютно. Дом открылся с какой-то непривычной, пугающей стороны, и чтобы побороть это ощущение, я ушел к себе читать комиксы, и тут вдруг меня осенило, что она же, наверное, в кабинете у папы. В кабинет я не заглядывал почти никогда, не считая тех редких случаев, когда надо было спросить у папы разрешения, например, лечь вечером попозже, чтобы посмотреть ту или иную передачу. В таких случаях я всегда стучался и ждал, когда он меня пригласит. Но чтобы туда постучать, мне требовалось усилие, порой такое, что я предпочитал лечь, не посмотрев передачи. Несколько раз случалось, что он сам нас туда звал, чтобы что-нибудь показать или отдать. Например, конверт с марками, которые мы затем замачивали в мойке мини-кухни. Другого применения эта мойка, сколько мне помнится, не имела. Намокшие марки отклеивались, и, дождавшись, когда они просохнут, мы могли их вставить в свои альбомы. Ни для чего другого я к папе не заходил. Я даже в мыслях не допускал заглянуть без него к нему в кабинет. Слишком велик был риск, что он это обнаружит. Любое нарушение заведенного порядка, как бы я ни старался его скрыть, он всегда каким-то образом обнаруживал, как будто обладал неким чутьем. Как вот с этой прогулкой на горе. Хотя он не мог ничего знать, кроме того, что мы там были, он сразу догадался, что мы занимались чем-то недозволенным. Не будь он в этот день в таком хорошем расположении духа, он непременно бы докопался до истины. Я лег на живот и стал читать один из выпусков «Темпо». Журнал я взял у Ингве, а ему дал его почитать Ян Атле. Я уже прочитал его несколько раз, эти комиксы предназначались для ребят постарше, и в моих глазах их окружала аура далекого, но блистательного мира. Я толком не понимал, когда и где разворачивалось действие, во Вторую мировую войну, как в «Крыльях», «Поединке» и «Борьбе», или в Америке XVIII века, как в «Тексе Уиллере», «Ионе Хексе» и «Блубери», или в Англии между двумя мировыми войнами, как в «Поле Темпле», или же вовсе в выдуманных мирах, как в «Фантоме», «Супермене», «Бэтмене», «Фантастической четверке» и всех диснеевских историях. Но впечатления от прочитанного различались очень сильно. Так, выпуск «Темпа», где действие происходит на гоночной трассе, или некоторые выпуски «Бастера», как, скажем, «Джонни Пума» и «Волшебные бутсы Билли», казались мне особенно увлекательными. По-видимому, от того, что были ближе к той знакомой реальности. Кожаные комбинезоны и шлемы с визиром, как у гонщиков «Формулы-1», можно было увидеть летом на мотоциклистах, приземистые автомобили со спойлерами по телевизору, где машины порой врезались в ограждение, переворачивались и загорались, а водители либо погибали в огне, либо выбирались из горящих останков машины и уходили с места аварии, как ни в чем не бывало. Обыкновенно я с головой погружался в эти истории, ни о чем не задумываясь, ведь вся соль в том и была, чтобы не думать, отключаться от собственных мыслей, следят только за тем, как разворачивается сюжет. Но на этот раз я очень быстро отложил комикс. Мне почему-то не сиделось спокойно, а было еще только 5 часов. И я решил пойти погулять. Дойдя до лестницы, я остановился. Нигде ни звука, значит, мама все еще оттуда не вышла. И что она там только делает? Она же почти никогда туда не заходила. Во всяком случае, в это время дня, подумал я, и, взяв с полу ботинки, зашнуровал. Затем постучал в дверь папиного кабинета, вернее, в дверь, за которой находились 3 комнаты. Ванная, кабинет и кухня с маленькой кладовкой. Это была отдельная квартирка, чтобы сдавать жильцам, но у нас ее никогда не сдавали. «Я пошел гулять!» — крикнул я. «Забегу к Гейру!» Мне было раз и навсегда сказано, чтобы я всегда сообщал, куда собираюсь пойти. Однако голос папы, когда он после секундной паузы отозвался из кабинета, был почему-то раздраженный. «Ладно, ладно!» — крикнул он. Последовали еще несколько секунд тишины. Затем раздался голос мамы, он был приветливее, к как будто она пыталась загладить папину резкость. «Хорошо, Карл Уве». Я вышел на улицу, осторожно закрыл за собой дверь и побежал к Гейру. Я несколько раз покричал ему перед домом. Тут из-за угла вышла его мама в рабочих рукавицах, одетая в шорты цвета хаки, джинсовую рубашку и черные сабо. В руке у нее была красная садовая лопата. «Здравствуй, Карл Уве», — сказала она. «Гейр недавно ушел с Лейфом Тура». «Куда они пошли?» «Не знаю, они не сказали». «Ладно, до свидания». Я повернулся и со слезами на глазах медленно поплелся со двора. «Но почему они не зашли и не позвали меня?» На перекрестке я остановился и тихо постоял у обочины, пытаясь услышать их голоса. Ни звука, я присел на бордюр. Шершавый бетон царапал кожу. В канаве росли одуванчики, они были серые от пыли. Неподалеку валялась решетка от гриля, вся заржавленная. Между ее прутьев торчала выгоревшая на солнце пачка сигарет. Куда бы они могли пойти? Вниз к Кубе Килино, к причалам, к футбольному полю и игровой площадке. Неужели Гейр повел Лейфа Туре на наши места? На гору? Я поглядел наверх, никаких признаков их присутствия. Я встал и пошел вниз по дороге. На перекрестке под черешней мне пришлось выбирать одну из трех дорог, ведущих к плавучей пристани. Я пошел направо, через ворота, по тропинке, заваленной свежей землей и упавшими ветками, там, где она проходила под густыми кронами старых дубов, через лужайку, где мы обычно играли в футбол, хотя она с двух сторон обрывалась вниз и сплошь заросла по колено травой вперемешку с пробивающимися деревцами, которые мы вытаптывали, начиная с весны. Потом вдоль скального обрыва с голыми серыми уступами, кое-где покрытыми пятнами лишайника и лесом, к дороге. По другую сторону открылась недавно построенная марина с тремя одинаковыми причалами, деревянными мостками и оранжевыми понтонами. Там их тоже не оказалось, но я шагнул на один из причалов, к дальнему концу которого только что подошла Шнека Канстрёма, и решил посмотреть, что там делается. Кроме Канстрёма, на борту никого не было. Когда я встал у носа, он поднял голову и обернулся ко мне. «А, это ты тут бродишь», — сказал он. «А я вот только что вернулся, немного порыбачил». Его очки сверкнули на солнце, у него была борода, коротко стриженные волосы, небольшая плешка. Одет он был в синие джинсовые шорты и рубаху в клеточку, на ногах сандалии. «Хочешь посмотреть?» Он приподнял красное ведро. Оно было полно узких гладких макрелей, блестящих и отливающих синевой. Стоило одной рыбине дернуться, в движение приходили все остальные. Они лежали в ведре так тесно, что казались как бы одним существом. «Ого», — сказал я, — «это вы все один столько наловили?» — он кивнул. «За несколько минут тут рядом проходила большая стая. На несколько ужинов хватит». Он поставил ведро на узенькие мостки, взял старую бензиновую канистру и поставил рядом. Потом еще рыболовные снасти и коробку с крючками и блеснами. Все это, напевая старинную песенку. «Не знаете, где Дак Лотер?» «Нет, к сожалению», — сказал он. «Он тебе нужен?» «Ну, вроде да. Хочешь, подвезу, если тебе наверх». Я покачал головой. «Да нет, у меня еще дел полно». «Ну, всего тебе», — сказал он, выбрался на причал и подхватил свои вещи. Я заторопился прочь, чтобы не оказаться у него в машине. Бегом пересек каменистую парковку и всю дорогу до шоссе шел по каменному ограждению. Отсюда круто вверх поднималась тропинка, она шла через лес и спускалась к утесу, месту, куда ходил купаться весь поселок. Там можно было, прыгнув в воду с двухметровой скалы, доплыть до острова Йорстадхолмен по другую сторону протоки примерно 10-метровой ширины. Хотя там было глубоко, а плавать я не умел, я часто туда ходил. Там всегда можно было увидеть что-нибудь интересное. И тут из леса послышались голоса. Высокий детский голос и другой пониже голос подростка. В следующий момент между рябых от солнечных пятен стволов показались Дак Лотер и Стейнер. Оба с мокрыми волосами и полотенцами в руках. «Привет, Карл Уве!» — завидев меня, крикнул Дак Лотер. «Я только что видел гадюку». «Да ну, где? Здесь?» Он кивнул и остановился рядом со мной. Стейнар тоже остановился, но с таким видом, что было ясно, он не собирается разводить разговоры, а как можно скорее хочет идти, куда шел. Стейнар учился в средней школе в папином классе. У него были длинные темные волосы, а на лице уже пробивались усики. Он играл на бас-гитаре и жил в подвальной комнате с отдельным входом. «Я, понимаешь, бегом спускался с горы», — сказал Дак Лотер, махнув рукой на дорожку. «Так быстро, как только мог. А как выскочил из-за поворота, тут она и лежит, гадюка, на тропе. Я еле остановился». «И что было?» — спросил я. «Чего я боялся больше всего на свете, так это змей и червяков. Она сразу уползла в кусты. Это точно была гадюка?» «Точно. Я увидел по рисунку на голове». Он смотрел на меня с улыбкой. Треугольное лицо, волосы светлые и мягкие, глаза голубые, часто загоравшиеся живым огоньком. «Что? Побоишься теперь спускаться этой дорогой?» «Не знаю», — сказал я. «А Гейр с ребятами там?» Он помотал головой. «Только Йорн с младшим братом, а еще Евины и Марианины родители. Можно я пойду с вами наверх?» — спросил я. «Давай», — сказал Дак Лотер. «Но я не могу играть, у нас сейчас будет ужин». «Я тоже иду домой», — сказал я. «Надо обернуть учебники».